Солнцем, сэр. Незадолго до своей смерти папа предупредил Бернис и меня, что Ренвик поклялся убить всех нас. Мой муж хотел уничтожить нашу семью, потому что отец отказался дать ему знания, необходимые для прочтения старых оккультных книг. Но Девередж не успел осуществить свою месть, весьма вовремя умерев от руки вора, тихо проговорил Артемис. Да, Мэдалин выдержала его твердый, проницательный взгляд. Тетка считает, что это была рука провидения. Рука провидения? Артемис задумчиво кивнул. Очень удобное объяснение для подобного рода вещей, не так ли? Мэдалин немного помолчала, а затем сказала. Знаете, я даже не представляю, что могло случиться, если бы Ренвик тогда не погиб. После смерти отца не осталось никого, кто мог бы защитить нас, Бернис. Если то, что вы мне сейчас рассказали, правда, я вполне понимаю ваше беспокойство. Она на несколько секунд закрыла глаза, пытаясь успокоиться. Вы мне не верите? Скажем так, я пока воздержусь от окончательного суждения. Знаю, мой рассказ звучит очень странно, сэр, но это правда. Она сцепила руки. «Клянусь вам, я не сумасшедшая. То, что вы сейчас услышали, не плод больного воображения. Вы должны мне верить». Артемис еще мгновение задумчиво смотрел на Мэдалин. Потом, ни слова не говоря, встал, подошел к маленькому столику, на котором стоял тяжелый хрустальный графин с коньяком, и налил в рюмку темный напиток. Он вернулся к Мэдалин и вложил рюмку ей в руки. «Выпейте». Хрусталь приятно холодил пальцы. Она растерянно смотрела на рюмку и, наконец, сказала единственное, что пришло на ум. «Но сейчас только 11 часов пополудни, сэр. Никто не пьет коньяк в такое время. Вы и представить себе не можете, чем некоторые люди занимаются в это время дня. Пейте. Вы так же настойчивы, как тетушка Бернис со своими эликсирами». Мэдалин подняла рюмку и сделала глоток. Коньяк смочил горло и обжег все внутри, но этот огонь оказался на удивление приятным. Таким приятным, что она решилась на второй глоток. «А теперь, — сказал Артемис, — давайте перейдем к сути дела. После смерти вашего мужа прошел уже год. Что еще, кроме вчерашнего случая в замке с привидениями, заставляет вас думать, что Ренвик Девередж вернулся, чтобы отомстить вам и вашим родным? Поймите меня правильно, сэр. Она со значением поставила рюмку на стол. Я знаю, люди говорят, будто я подвержена диким фантазиям и видениям, но у меня есть веские основания опасаться, что происходит нечто очень странное. Он слабо улыбнулся. Я вижу, коньяк несколько укрепил ваш дух, мэм. Расскажите мне про привидение Ренвика Девериджа. Она скрестила руки на груди и принялась расхаживать по библиотеке. Я не думаю, что Ренвик Девередж совершил невозможное и вернулся из могилы, чтобы меня преследовать. Если он где-то здесь, значит, ему каким-то образом удалось уцелеть во время пожара. Я прошу вас поймать привидение, хотя на самом деле не верю в тени умерших. Ну, хорошо. Артемис прислонился плечом к боковой стенке книжного шкафа. Давайте поставим вопрос иначе. Какие последние события вызвали в вас страх перед Девериджем? На этот вопрос не так-то просто ответить, подумала Мэдалин. Несколько дней назад я получила письмо от одного джентльмена, бывшего коллеги моего отца. Он тоже знаток древних языков и занимался изучением языка Ванзагары. Что же было в этом письме? Она подалась вперед. В своем письме он сообщает мне, что видел тень Ренвика Девериджа в своей библиотеке. Он счел своим долгом поставить меня в известность. Проклятие! Она вздохнула. «Конечно, все это выглядит довольно нелепо, сэр, но вы должны отнестись к моему рассказу очень серьезно, иначе мне не будет от вас никакого толку». Кто этот ученый?